Глава 12. Он нравится, нравится мне, нравится, нравится так, нравится, я без ума. Торжественный прием по случаю окончания еще одного учебного года был роскошен и претенциозен. Сегодня здесь собрались члены попечительского совета, меценаты и благодетели научного учреждения, руководители компаний, сотрудничавшие с Колумбией, чиновники, занятые в сфере образования и, конечно же, сами виновники торжества, лучшие студенты, гордость университета. Вот и Лорен пришла отдать последнюю дань любимому вузу и навсегда распрощаться с этой частью своей жизни. Всю неделю она только и занималась тем, что устала, отвергала все предложения о сопровождении на мероприятие, чем, кстати, немало удивила родителей. А на вопрос матери о таком странном поведении Лорен решительно заявила, что никаких мужчин, кроме отца, подле себя видеть не желает. Поэтому сейчас Дерек Вилсон гордо вел под руки самых, по его мнению, красивых женщин в мире и приветливо улыбался, когда ловил на себе завистливые взгляды мужчин. Через 15 минут нудной болтовни одного из знакомых отца Лорен незаметно отделилась от родителей, сходила подкрасить губы, а потом отправилась на поиски друзей. Долго всматриваться в группы приглашенных ей не пришлось. Кейси под руку с Дэнни буквально налетели на нее через несколько секунд после того, как она вышла из уборной. Как оказалось, они тоже ее искали. «Лорен, скажи, тебе нахрена телефон?» С претензией начал Дэнни. «Я звоню тебе уже час». Она опешила от такого явного негодования и молча полезла в сумочку. «Нет никаких звонков», – растерянно проговорила она и показала ему пустой журнал вызовов. «Черт!» – Дэнни шумно вздохнул. «У нас проблемы. Мэтт прилетел». Лорен чуть качнулась от испытанного шока и, извинившись перед женщиной, которую случайно толкнула, прошипела. «И ты только сейчас мне об этом говоришь?» «Я звонил», – оправдывался он. «Не знаю, кому ты там звонил, но почему только последний час? Раньше не мог?» «Лорен, я начал набирать тебе, как только Мэтт вошел в дом. Он не предупредил о приезде. Сказал, что выкроил пару дней. Он в прямом смысле практически с самолета. Пока брился и одевался, я звонил». «А где он сейчас?» Морально подготавливаясь к поединку, спросила Лорен. Дэнни кивнул в сторону. Она повернулась и подумала, что, может, все-таки надо снова сбежать. Мама улыбалась и вертела головой, осматривая зал. А, заметив дочь, жестом попросила приблизиться. Лорен вяло улыбнулась и уже собиралась подойти, как увидела в нескольких футах от себя Энтони. После своего возвращения из Хэмптонса она поехала в клинику отца и встретилась с его ассистентом. Лорен не стала сильно лукавить в разговоре с ним, поэтому честно рассказала, что решила провести уикенд у океана, пока родителей нет в городе. А тот поцелуй на вечеринке был продиктован желанием вызвать ревность одного человека. Лорен видела, что Энтони не очень приятно, что им воспользовались, как бездушным средством для достижения весьма сомнительных целей. Но вслух он всего лишь спросил, получилось хоть. Она ответила, что нет, что этому мужчине плевать на нее. Энтони обозвал Мэтта дураком и перевел тему на саму Лорен и ее дальнейшие планы относительно карьеры. «Тони, привет!» – бодро воскликнула она и попросила проводить ее к родителям. «Конечно», – ответил Энтони и улыбнулся. Лорен замялась. Совесть очень громко заявила, что снова использовать его гадко, поэтому Лорен выдохнула и проговорила. «Тони, там с родителями стоит мужчина, про которого я тебе рассказывала». «Опять?» – прервал он ее. «Извини, я не должна». Энтони не дал ей договорить, а быстро взял за руку и положил себе на локоть. «Если это представление даст мне возможность провести вечер в компании самой красивой девушки в этом здании, то я готов быть кем угодно». Лорен вспыхнула от такого комплимента, потом благодарно улыбнулась. Поддержка и уверенность в собственной привлекательности – сейчас были жизненно необходимы. Она глубоко вздохнула, надела свою самую ослепительную улыбку и, расправив плечи, пошла навстречу своей судьбе. «Мэтью, милый, познакомься. Моя подруга Кэтрин Уилсон и ее муж Дерек», улыбаясь, представляла друзей Синтия. «Мэтт, я очень много о вас слышала. Рада, что наконец смогла познакомиться лично», покончив с приветствиями и рукопожатиями, искренне произнесла Кэтрин. «Надеюсь, слышали только хорошее?» Бросив лукавый взгляд на мать, спросил он. «Разные, сынок, разные», ответила Синтия, вызывая общий смех. «Дерек Уилсон?» Тихо проговорил Мэтт и громче спросил. «Извините за бестактность, а вы случайно не доктор Уилсон, кардиохирург?» Обратился он к новому знакомому. «Да, мы разве знакомы?» Смутился Дерек. Амнезией он вроде бы никогда не страдал и людей обычно не забывал. Да и мужчины, излучающие ауру такой непоколебимой уверенности в себе, бесследно не стираются из памяти. «Нет, но вы оперировали отца моего хорошего друга, Раймонда Синклера», пояснил Мэтт. «Его сын Алекс очень лестно о вас отзывался и до сих пор безмерно благодарен вам». «Конечно, я помню. Насколько я знаю, Раймонд сейчас в добром здравии и полностью восстановился после операции. Они еще какое-то время обсуждали общих знакомых, и Мэтт между делом отметил, что за приятной беседой и его ставшая извечной хандра начала понемногу развеиваться. У вас тоже кто-то закончил университет? Или вы входите в попечительский совет?» Полюбопытствовал он. «И то, и другое», – ответила Кэтрин. «Наша дочь, Лори, закончила магистратуру. А вы, кстати, не знакомы?» Мэтт отрицательно покачал головой. «Удивительно, они ведь с вашим братом давно дружат. Правда, Синтия?» «Правда», – проговорила она, а сама огляделась в поисках места, где можно укрыться. Очень уж она не хотела присутствовать при знакомстве Лорен и Мэтта. Хоть Синтия и приложила максимум усилий, чтобы эта встреча состоялась, но находиться в эпицентре событий у нее желания не было. Сын в последнее время стал вспыльчив и жутко раздражителен, да и Лорен никогда не отличалась покладистостью. Она заметила стоящего вдалеке Дэнни и вспомнила, как за час до приезда Мэтта, по неизвестно откуда взявшейся неуклюжести, вылила на телефон Кейси горячие и сладкие, как патока, кофе. А потом в списке контактов Дэнни незаметно заменила номер Лорен на свой. Синтия решила не посвящать младшего сына в свои планы, так как знала, он непременно расскажет Лорен, просто не сможет взять и кинуть ее на амбразуру. Но Синтия-то знала, что ничего Мэтт ей не сделает, а поговорить им необходимо, и поговорить срочно. А что может быть лучше спонтанной встречи на званом вечере? Людей много, и выяснять отношения они будут максимально тихо и спокойно. Она улыбнулась несвойственной ей улыбкой превосходства и подумала, что ни один Дэнни в их семье такой коварный. «К сожалению, я редко бываю в Нью-Йорке и практически не знаю друзей Дэнни», сокрушенно качая головой, тем временем произнес Мэтт. «Значит, сегодня и познакомитесь», вмешался в разговор Дерек. «Кстати, куда подевалась Лорен? Я не видел ее с нашего прихода». Мэтта царапнуло это имя. А где-то в глубине души он даже поморщился, удивляясь, почему до сих пор связывает его исключительно с рыжей сучкой, которая ворвалась в его жизнь, свела с ума и сбежала с очередным любовником. После первой проведенной вместе ночи он думал, что выкинет Лорен из своей жизни и из головы, как только добьется их с Дэнни разрыва. А вышло так, что он до сих пор не мог равнодушно вспоминать этот эпизод своей и без того непростой жизни. Мэтт рассеянно улыбнулся, отметив про себя, что не имеет никакого желания знакомиться с очередной девицей с Манхэттена, но вежливость, чтоб ее. Он перевел незаинтересованный взгляд туда, куда указывала Кэтрин, и застыл. К ним шла Лорен, девушка, которую он про себя называл «маленькая сучка с фермы». Девушка, которая своим острым языком и гибким телом доводила его до исступления. Девушка, чьи насмешливые, покошачьи зеленые глаза преследовали его даже во сне. Но сейчас это была и она, и не она, Одновременно длинное черное платье с глубоким декольте, сообщавшим всем и каждому, что его хозяйка пренебрегает ношением нижнего белья, и с нескромным разрезом, в котором то и дело мелькали стройные ноги, и который Мэтт счел просто возмутительным, делала образ Лорен утонченным и одновременно безумно сексуальным. Темно-рыжие волосы были небрежно собраны на затылке, а обворожительная мягкая улыбка сияла на красивом лице, и только идеально золотистый загар делал ее знакомой, по-летнему теплой и бесконечно желанной. Он нахмурился и нехотя перевел взгляд на мужчину, шедшего с ней под руку. Среднего роста, худощавый, наверное, даже симпатичный, Мэтт внимательно присмотрелся и отметил, что его лицо кажется знакомым, но не мог вспомнить, где видел его раньше. Но что он знал наверняка, так это то, что мужчина абсолютно не подходил Лорен с ее притягательной и яркой красотой. «Папа?» Лорен умышленно остановилась около отца, который тут же приобнял ее за плечи и поцеловал макушку. «Лорен!» Кэтрин бросила короткий, но без сомнения удивленный взгляд на руку дочери, лежавшую на локте ассистента ее мужа. «Энтони, познакомьтесь. Мэтт Рейнольдс, старший брат Дэниела, одногруппника и друга Лорен», пояснила она для спутника дочери и сразу же представила ему Синтию. Пока мужчины обменивались сдержанными рукопожатиями, Лорен переглядывалась с побледневшей Синтией, но вежливость в любом случае обязывала ответить на приветствие нового знакомого, и она, вложив во взгляд все имеющееся в ее арсенале равнодушие, подняла глаза на Мэтта. Лорен столкнулась с его стальным, испытывающим взглядом и, протянув руку, преувеличенно официально произнесла: «Здравствуйте, мистер Рейнольдс». Мэтт не стал пожимать ее руку, а, не разрывая зрительного контакта, запечатлел на ней легкий поцелуй и после не спешил расставаться со своей добычей, продолжая удерживать тонкую ладонь. «А вы что, знакомы?» То ли с подозрением, то ли с недовольством поинтересовался Дерек. Лорен сразу почувствовала, как отец напрягся от такого недвусмысленного внимания к его маленькой девочке и попыталась разрядить обстановку. «Нет, папа. Может, я кого-то напоминаю мистеру Рейнольдсу? Мэтт?» Отбросив условности, Лорен мягко произнесла его имя. «Я вам кого-то напоминаю?» «Немного», – в тон ей ответил Мэтт. Лорен подарила ему робкую улыбку, продолжая со всем открывшимся в ней артистизмом изображать из себя невинную овечку, но все же не сдержалась и бросила на него тот самый хитрый кошачий взгляд, каким не раз одаривала, когда говорила «нет», и тут же уступала чувственному напору Мэтта. «Я ненадолго покину вас», – обратилась она к родителям. «Тони, пожалуйста, проводи меня», – попросила Лорен и повернулась к мужчине, сжимавшему ее руку. «Рада была познакомиться». Она улыбнулась и аккуратно высвободила ладонь, неприлично надолго задержавшуюся в плену длинных цепких пальцев. Весь следующий час она успешно пресекала все попытки старшего Рейнольдса приблизиться. Лорен старалась не упускать Мэтта из виду, и как только замечала, что он ненавязчиво пытается отвязаться от очередного знакомого, тут же спешила в другой конец зала. Но как бы она ни старалась раствориться в толпе, смешаться с гостями, получалось у нее плохо. Лорен постоянно ощущала на себе тяжелый взгляд серых глаз, куда бы ни шла. Мэтт зорко следил за ней, но, слава богу, он через час увязал среди бесчисленных групп людей, так и не добравшись до желанной цели. Лорен еще шампанского указал на полупустой бокал Тони. «Да, спасибо». Оказавшись одна, Лорен огляделась. Она уже 10 минут как потеряла из виду своего темноволосого охотника и сейчас не на шутку разнервничалась. «Может, он ушел?» Размечталась она, но сразу отмела этот вариант как неправдоподобный. И, решив, что пора менять местоположение, тоскливо посмотрела на полумрак огромной террасы, у выхода на которую стояла. Подышать свежим воздухом было заманчиво, но невозможно. Лорен не успела додумать свою мысль до конца, когда теплые сильные пальцы крепко сжали ее запястье. Опомнилась она только тогда, когда полуобнаженной спиной ощутила прохладу мраморной колонны, которая казалась плотно прижата и которая прекрасно скрывала их от любопытных глаз. «Что ты себе позволяешь?» С несвойственными ей высокими нотками воскликнула Лорен. «Ну что, моя маленькая лгунья?» Набегалась. Проигнорировав ее вопрос, произнес Мэтт и пристально посмотрел в испуганные зеленые глаза. Он с жадностью голодающего изучал красивое женское лицо, которое много раз видел в дюйме от своего. Лицо, которым любовался каждую ночь, когда она спала, и которое, как оказалось, принадлежало совершенно другому человеку. «Тони будет искать меня!» – пискнула Лорен, сама не зная, на что надеялась. «Зачем коллеге твоего отца искать тебя? Он ведь никто тебя, Лорен». «Но это пока», – придав своему голосу томности, произнесла она. «Ночь только началась. Возможно, сегодня мы станем очень близки». Лорен не знала, имеет ли для Мэтта значение, с кем и как она собиралась провести остаток вечера, но упустить, пусть даже призрачную, возможность насолить ему не могла. «Ты, может быть, и не с фермы, но все равно, сучка!» Зло прорычал он. Лорен буквально задохнулась от негодования. Даже сейчас, зная, кто она на самом деле, этот высокомерный заносчивый осел продолжал оскорблять ее, но она решила не уподобляться ему. Наоборот, тактика непричастности в отношениях с Мэттом всегда имела успех, и Лорен будет использовать ее до конца. Она демонстративно отвернулась, не собираясь больше играть с ним в гляделки, а на свои вопросы он тоже пусть поищет ответы где-нибудь в другом месте. Лорен скорее услышала, чем увидела, как по его губам скользнула недобрая улыбка, а через мгновение ее волосы медным водопадом рассыпались по плечам. Мэтт зарылся пальцами в мягкие локоны и отработанным движением потянул, заставляя ее смотреть ему прямо в глаза. «Лорен, скажи, какого черта вы разыграли весь этот спектакль? У брата спроси», – огрызнулась она и попыталась оттолкнуть Мэтта. Тот в ответ еще сильнее вжал ее в колонну и схватил Лорен за маленький подбородок, чтобы не смело от него отворачиваться. «Я спрошу, и очень строго, но сейчас я хочу послушать тебя». Опять этот тон, тот самый, не терпящий возражений, который на интуитивном уровне ассоциировался с приказом и к которому она никогда не могла сопротивляться. Но сейчас Лорен упорно продолжала хранить молчание, и не только потому, что не хотела давать ему ответы. Она, несмотря на все оскорбления и нанесенные обиды, до сих пор сходила с ума от его близости, пьянела от запаха кожи. Лорен больше всего на свете желала снова оказаться в крепких объятиях Мэтта и ощутить головокружительную сладость его поцелуя. «Ты, наверное, уже понял, что никакая я не невеста Дэнни», — начала Лорен, стараясь прогнать совершенно неуместные мысли и желания. «Понял. У меня состоялся очень познавательный разговор с твоими родителями, Лорен Элизабет Уилсон». Она сглотнула. «Неужели он... Ты ведь не рассказал им?» — забеспокоилась Лорен. «Не рассказал что? То, что ты притворялась другим человеком, или то, что провела каникулы в компании малознакомого мужчины?» Изобразив непонимание, задумчиво поинтересовался Мэтт. «Первое», – улыбнулась Лорен. «Про второе ты бы и не рассказал», – уверенно заключила она. «Это почему же?» «Потому что у моего отца главный рабочий инструмент – скальпель. Очень острый. И он прекрасно с ним управляется. А еще папа очень любит свою единственную дочку». С невинной улыбкой на розовых губах Лорен рисовала нерадужную перспективу для каждого, кто обидит дочь доктора Уилсона. «Аргумент», – Мэтт рассмеялся, хотя ничего смешного в картине, сразу же возникшей в воображении, не было. И выглянул из-за колонны, чтобы убедиться, что шум никого лишнего не привлек. А потом резко стал серьезным и снова спросил: «Зачем, Лорен?» «Затем, что брат Дэнни – высокомерный заносчивый осел, который не видит дальше собственного носа и стремится всем навязывать собственное мнение и взгляды на жизнь». «Да», – протянул он, – «неприятный тип». Лорен кивнула, соглашаясь с его оценкой Мэтью Рейнольдса, и почувствовала, что напряжение, сковывавшее ее последние несколько недель, отпустило. «А со мной ты спала тоже, чтобы помочь брату?» «Да», – желая еще раз наказать за все обиды, бросила она. «Лорен», – встряхнул ее Мэтт, – «нет, ты ведь знаешь, что нет. Я сама». «Сама хотела», – наконец призналась она. Он отпустил ее волосы и провел большим пальцем по пухлым губам. «Твой выход к бассейну был очень экстравагантным», – сменил тему Мэтт, и Лорен снова напряглась. «Эффектно, правда? Это мой прощальный подарок тебе. Ты заслужил его. Надеюсь, он пришелся тебе по вкусу?» Высоко вздернув подбородок, дерзко спросила Лорен. «Пришелся». «А блондинки?» – поинтересовалась она. «О, да». «Надеюсь, я не сильно испортила твой роман с этой пресной особой. Если что, я готова все ей объяснить и даже принести искренние извинения». С притворной озабоченностью договорила Лорен. «Ага», – скептически покачал головой Мэтт. «Только в искренность твоих извинений верится с трудом. Лорен, я искал тебя», – тихо добавил он. «Я знаю. Дэнни рассказывал, только не понимаю, для чего. Все вышло именно так, как ты хотел. Лорен Вудс исчезла из жизни твоей семьи». «Может, для того, чтобы удостовериться, что ты жива?» – повысил голос Мэтт. «Лорен, ты сбежала одна ночью, потом пропала. Испарилась, будто тебя и не существовало. Дэнни тупо пожимал плечами и невнятно нес какую-то чепуху». «Не думала, что ты будешь волноваться обо мне. Ты ведь убить меня хотел». Не веря собственным ушам, проговорила она. «Поначалу хотел. Потом надеялся хотя бы просто увидеть тебя снова. Потом снова хотел убить». Лорен непонимающе посмотрела на него. «Когда Дэнни сказал, что ты уехала в Лос-Анджелес с каким-то там режиссером», – пояснил Мэтт. «А еще я скучал». «Скучал?» – недоверчиво спросила она. «Я же маленькая сучка с фермы, которую ты терпеть не можешь», – повторила подслушанные слова Марка Лорен. «А я высокомерный заносчивый осел, которого ты не выносишь. Но это не отменяет того, что все 23 дня с той чертовой вечеринки в Хэмптонсе я думал только о тебе». Последние слова он прошептал прямо в полуоткрытые розовые губы. Лорен по привычке провела по ним языком за мгновение до самого желанного в жизни поцелуя. Мэтт целовал ее нежно, заново изучая и пробуя на вкус. Обнимал, как фарфоровую куклу, будто мог сломать или причинить вред. Руки целомудренно держал на талии, опасаясь ненароком обидеть ее. Лорен про себя рассмеялась и, теснее прижавшись к нему, потерлась его бедра, давая понять, что она все та же. Мэтта не нужно было приглашать дважды. Поцелуй моментально стал глубже, а его рука покинула свое невинное пристанище и скользнула в вырез платья. «Мэтт, но ведь Лорен Вудс не существует?» Когда они оторвались друг от друга, решила расставить все точки над «и» Лорен. «А меня ты совершенно не знаешь?» «Не знаю, но очень хочу познакомиться. Лорен Вилсон, предлагаю начать наше знакомство заново», – официально обратился к ней Мэтт. «Совсем заново?» – лукаво произнесла она. Лорен опустила руку вниз к его паху и сжала напряженный член, который, вопреки словам своего хозяина, очень надеялся на близость, а потом со смехом подумала, что от повадок своего альтер-эго, мисс Вудс, не так уж просто избавиться. «С этим что будем делать?» Прикусив мочку его уха, шепнула она. Мэтт что-то нечленораздельно простонал и прижал ее бедра к своим, показывая, как сильно хочет ее. Его губы обсыпали тонкую шею короткими частыми поцелуями, а руки сжимали ягодицы. В последний раз, прильнув к губам Лорен, он оторвался от нее и, глядя в глаза, ответил: «С этим мы позже разберемся». Потом отступил от нее на шаг, посмотрел на высокий куполообразный потолок и о чем-то крепко задумался. Наверное, о мешке с картошкой мечтает, а может, о телеге с навозом. С улыбкой Лорен прикидывала варианты, что может быстро погасить эрекцию. «Пора возвращаться». Мэтт вздохнул и протянул ей руку. «С отцом-врачом, вооруженным хирургическим скальпелем, мне хотелось бы конфликтовать еще меньше, чем с отцом-фермером и его острыми вилами». Лорен рассмеялась и вложила свою ладонь в его. «Мэтт, а что у тебя за история с фермой?» Ее давно интересовал этот вопрос. «Это очень занимательная история и очень печальная». Он картинно закатил глаза. «Как-нибудь я обязательно тебе ее расскажу». Кейси толкнула в плечо жениха и выразительно кивнула в сторону выхода на террасу. Дэнни обернулся и увидел брата, который вполне мирно вел под руку Лорен. Они не подошли к ним и отказались от предложенного официантом шампанского. Дэнни выдохнул, так как последние пару часов находился как на иголках, все время размышляя, как потактичнее и без риска для здоровья объясниться с братом. Но Мэтт, как ни странно, выглядел вполне довольным и явного желания учинить над ним расправу не выказывал. Поэтому, полностью расслабившись, Дэниел Рейнольдс, заваривший всю эту кашу, спокойно наблюдал, как Мэтт, оказавшись среди вальсирующих пар, обнял за талию Лорен и плавно закружил по паркету. Он часто наклонялся к ее уху и с улыбкой что-то рассказывал, а Лорен в ответ в притворном ужасе закатывала глаза и в голос смеялась. «Понятно, что произошло между ними в Хэмптонсе», нехотя отвернувшись, резюмировал Дэнни. Кейси непонимающе посмотрела на него. Он рассмеялся, притянул ее к себе и чмокнул в светлую макушку. «Мне кажется, мой брат впервые по-настоящему влюбился».